Миссис Харли новый образ Мирапы не оценила, осуждающе покачала головой и долго хмурилась, но потом махнула рукой. Девочка, почти что мальчик, в одежде ее сыновей и растрепанной стрижкой походила на взъерошенного воробья. «Через годика три в таком виде не походишь», — заметила миссис Харли. «Так я не навсегда», — заверила Мирапа. Том, когда увидел это чудо в перьях, вытаращил глаза и издал какой-то непонятный звук. «М. Мирапа», — замычал он совсем не аристократично. «Поняла я, поняла», — замахала руками девочка. «Буду почту утреннюю развозить, а то мистер Брайс, кажется, вот-вот помрет прямо на дороге. С этой чудовищной сумкой на плече. Я не знаю, как можно назвать твое стремление умереть от работы», — проворчал Том. «Аутоагрессия», — весело ответил голос в голове. Том был прав, а Мирапа мечтала о маховике времени. Но пока все удавалось успевать, хоть и прилагать усилия приходилось немеренные. «У меня есть велосипед, но я на нем не катаюсь», — неожиданно сказал Том. «Считай, подарок. Я не знаю, когда у меня день рождения, а когда мы встретились. 21-го. Пусть будет 21-го», — кивнул Том. «Завтра привезу». «Спасибо, Том». Велосипед в деле почтальона был невероятным помощником. Это Мирапа знала с прошлой жизни, когда Харри с 11 лет работал разносчиком утренней газеты. О том просто замечательный и лучший на свете друг. Один в Ицлиффицеллиге, школа, которая располагается в красивой местности Коцуолдс в графстве Глостершир между Бристолем и Оксфордом в 170 километрах от Лондона. В Ицлиффицеллиге был основан в 1882 году. В Ицлиффицеллиге принимает детей в подготовительную, начальную, школу с 4 до 13 лет, а также в старшую школу и sixth form с 13 до 18. Довольно дорогой колледж, с сильной программой и множеством дополнительных курсов. 2. Блин, рабочий нож для повседневной ведьминой работы, типа срезать растения, ветки деревьев и прочее. Глава 4. Лишь два пути раскрыты для существ, застигнутых в капканах равновесия. Путь мятежа и путь приспособления. Отрывок из стихотворения Волошина Максимилиана Александровича «Мятеж». 25 января 1923 года. В очередной раз ночью Мира посидела в своем вычищенном доме и практиковалась в магии. Несмотря на опыт прошлой жизни, накопленные знания и прочее, заклинания давались далеко не сразу. Сказывалось, наверное, то, что тело все-таки влияло на контроль энергии. Не сказать, что Мира была очень уж сильной ведьмой, но потенциал был. Только вот магические науки придется брать не талантом, а упрямством и упорностью. Если учитывать, что Джерт в прошлой жизни без начального образования смогла дослужиться до заведующей отделением устранения магических проклятий и их последствий, то такими качествами она владела даже в избытке. Чары для мытья посуды, починки вещей, уборки и глажки отлично помогали справляться с домом. Пока миссис Харли ходила в гости или занималась вязанием, Мирапе удавалось быстро и незаметно сделать все домашние дела, чем и поражала старушку, которая качала головой и приговаривала: «Эх, молодежь, ладно хоть в колдовстве не обвиняла». Том все-таки подогнал свой велосипед, который Мирапа покрасила в черный. Отсутствовал велобагажник, но верхняя труба была довольно широкой, так что девочка довольно быстро придумала, как удобно присоединить к велосипеду старый саквояж для почты. Магия также активно использовалась. Чары облегчения веса спасали Мирапу от тяжелой езды по поселочным кривым дорогам, как и чары приклеивания, так как все-таки случайно потерять всю утреннюю почту в ближайшей луже было бы очень обидно. Было интересно ездить к особняку Ридглов, который вычурно назывался Ридглхаус. Большой, с великолепным садом, решетчатым забором и прочими прелестями дорогого жилья. Мира попыталась не слишком сильно глазеть на красивые цветочные кусты, ну и не заглядывала в окна, хотя было очень интересно посмотреть на родителей Тома. Однажды она увидела миссис Ридгл, красивую женщину с большими голубыми глазами и обворожительной улыбкой. Она беседовала о чем-то с садовником-сторожем этого дома. Мирапа почти каждый день доставляла утреннюю почту к дому Ридглов, удивляясь количеству писем, адресованных Мэри Ридгл, причем из разных стран. Из Шотландии, Ирландии, Польши, Франции и некоторых других. У мистера Томаса Ридгла было почты куда меньше, и в основном они были из других графств. У нашего садовника родился сын, неожиданно поделился Том, катая Мирапу на велосипеде. Девочка вполне компактно уместилась на верхней трубе и почти не мешала тому, который был на полголовы выше нее. «О!» – протянула Мирапа, которая отбила себе всю попу. «И как назвали?» «Фрэнк, в честь старого деда-почтальона». «Правда, не знала, что сын мистера Брейса работает у вас», – удивилась Мирпа. Старичок из почтового отделения был до нельзя сварливым и вечно ворчал о своей скорой кончине, и что тут без него работа встанет, и что он самый ответственный работник, и что молодежь ленивая. В общем, самый обычный старик. Мирпа, при всех его ругательствах, обожала мистера Брейса, которому таскала выпечку, и теперь решила обязательно поздравить с рождением внука, вручив какой-нибудь фирменный пирог. Слава о пирогах помощницы миссис Харли разлетелась по всему Литл Хэнбутону. Лаура Эванс продолжала получать бесплатные ягоды за распространение информации, и, постепенно, пошли заказы. Молодые девушки, опытные домохозяйки и предприимчивые старушки утром, когда Мирпа разносила почту, оформляли заказ. Девочка заносила каждого в список и вечером доставляла на этом самом велосипеде ягоды. Деньги медленно, но верно капали. За вторую неделю работы она набрала больше 4 фунтов и мучилась почти всю ночь от боли в ногах, плюс недосып. Дело пошло семимильными шагами, но Мирпа постепенно стала походить на свеженький труп. Миссис Харли в какой-то момент не выдержала и посадила едва живую помощницу за стол. «Так, Мирпа Гонт, ты это прекращай, на себя посмотри хоть, дурная», – возмущалась старушка, разливая чай и доставая сладости. «Все нормально, просто надо привыкнуть к режиму», – спокойно заявила девочка, мысленно думая о том, где бы найти заклинание для сбора ягод и их очистки. Такое точно было, но она совершенно не помнила формулировку и движение палочкой. «Не думай даже, не бери больше 5 заказов на день, да я так буду зарабатывать гораздо меньше. А если продолжу, то, может быть, до конца лета заработаю около 20 фунтов, если не больше. И это только на одних ягодах. Дальше в планах куда больше, к осени. Только на зиму еще ничего не придумала. Что за тяга заработать много денег?» Скептически поинтересовалась миссис Харли. «На учебу, мэм», — вздохнула Мирпа. «Примерно 150 фунтов в год». «Сколько?» – воскликнула старушка. «Что за обдираловка? Это же не престижный колледж». «Ну, не знаю», – пробормотала девочка. «Полный пансион ведь. И ты думаешь, что ты столько сможешь накопить? 150 фунтов и это за год. И когда тебе надо? В 11 лет набор на первый курс, обучение 5 обязательных лет и 2 дополнительных». Мирпа решила, что все-таки выкроет время для посещения Министерства магии. Только вот, она совершенно не знала, как доберется до Лондона. Хотя, Глостершир известен едва ли не красивейшим местом Англии, деревушкой Коцуолдс, один. И Коцуолдс был известен своим сильным магическим источником. Скорее всего, там есть торговый магический квартал, а оттуда попасть в Лондон каким-нибудь общественным камином не должно составить труда. Но денег надо было накопить, хотя бы фунтов 20-30 выделить на путешествие. Если вдруг решится сунуться в лондонский магический квартал, все-таки, как считала Мирпа, лучше покупать вещи постепенно, а не все разом потратить в один день. А так, медленно, но верно, будет покупать учебники, да и просто интересно посмотреть на магов этого времени. Палочка у нее есть, а лезть в переулки с сомнительными личностями она не станет. Том же учится в Стоунхаусе, — воскликнула Мирпа, чуть не хлопнув себя по лбу. «В сентябре, значит. Думаю, он не откажется показать мне правильную станцию, а там сориентируюсь. Только бы приличную одежду подобрать». Мирпа со вздохом посмотрела на свои свободные мальчишечьи бриджи и застиранную рубашку. «В таком виде ехать в Лондон? Нет, конечно, сейчас знаменитая столица наполнена специфическими запахами лошадиного навоза, смешанного с выхлопными газами недавно вышедших на рынок автомобилей, но местные правила игнорировать не стоило. Привлекать к себе внимание неподобающим видом могло привести к невероятным последствиям. Даже если она наложит чары невидимости, все время поддерживать их она не сможет, иначе свалится где-нибудь посреди улицы. Это тело не готово к нагрузкам подобного уровня. Мирпа с ужасом представляла, как будет искать себе одежду для поездки. Но выход нашелся быстро. Миссис Эванс за несколько бесплатных доставок ягод очень дешево продала выходной наряд младшей дочери, который сшили несколько лет назад для поездки в Глостер. Одежду Лаура Эванс для своих дочерей шила сама, поэтому все было выполнено аккуратно. Конечно, не было шелкового кружева, узорных пуговиц и множества слоев, но Мирпе это нравилось больше, чем вычурные наряды аристократок, стоящие целое состояние. Какой-то несуразный головной убор, покрывающий всю голову и почти полностью скрывавший волосы, был украшен лентой и пышным бантом сбоку. Платье было как раз осенним с рукавом длинной примерно 3/4, пышной юбкой ниже колена и круглым горлышком, гольфы до колена и жуткие туфли, которые придется часто чистить из-за приближающихся дождей. Август прошел в приятной рутине. Мерпи удалось накопить хорошую сумму, поэтому она была почти уверена в удачности небольшого путешествия. Жалко, что камин у миссис Харли нельзя будет подключить к каминной сети, по крайней мере, сейчас. Том со вздохом согласился на авантюру, поэтому Мерпа под чарами невидимости спрячется в багаже Ридглов по дороге в Стоунхаус. 31 августа экипаж Эсквайра Ридгла выехал из Литтлхэндлтона по направлению в Стоунхаус, в то время как Мерпа шарахнула конфундусом второго кучера и спокойно спряталась за багажом Тома. Легкие чары отвлечения внимания от себя, и Ридглы в упор не обращают внимания на неожиданную спутницу. Перед самым въездом в город, скрюченная Мерпа едва ли не выпала с небольшого сиденья. Спина сильно затекла, ноги гудели, поэтому она еще минут 20 разминала затекшие конечности и глухо материлась на норвежском. Авантюра уже не нравилась от слова совсем. Мерпа как-то упустила тот момент, что ориентироваться будет все-таки сложно, учитывая, что она не лавку на рынке ищет, а магический квартал или что-то подобное. Нет, кое-какой план имеется, но надежды на него мало. Мне нужно в Лондон, я в Стоунхаусе. Можно добраться поездом, но денег не так уж и много. Поэтому остается вариант – искать магические способы перемещения. В Норвегии почти в каждом большом городе имелся небольшой магический рынок для тех, у кого нет возможности пересекать огромные расстояния с помощью аппараций, чтобы добраться до магического квартала в Осло. И я смею надеяться, что Британия в этом походит на Норвегию. Но как найти этот чертов квартал? Мерпи не в первый раз приходилось ночевать в лесу под открытым небом, поэтому несколько дней она потратила на тщательные поиски чего-нибудь необычного. Девочка долго ходила по городу в поисках кого-нибудь похожего на мага, пока не наткнулась на необычных парня и девушку. Необычными были палочки в руках обоих подростков, мантии и галстуки с характерной расцветкой. У парня он был зелено-серебристый, а девушки желто-черный. «Добрый день!» Подлетела к растерянным подросткам Мерпа, едва сдержав порыв обнять их. Сдержалась. Тем более, парень поглядывал с явным отвращением. «Добрый, а вот девушка, милая блондинка с глазами цвета карамели, добродушно улыбнулась. Ты потерялась, малышка?» «Не совсем», — покачала головой девочка. «Меня зовут Мерпа Гонт, и я ищу способ попасть в Лондон». «Гонт», — удивленно приподнял одну бровь парень. «Из тех самых гонтов, что значит, тех самых?» Весело поинтересовалась Мерпа. «Если вы имеете в виду, что я из обедневшего чистокровного рода, который последние 100 лет предпочитает близкородственные браки, то да, я из тех самых гонтов». «Мелания Макмиллан», — представилась девушка, бросив недовольный взгляд на своего спутника. «Арктурус Блэк», — поджав губы, процедил парень. О Блэках доводилось слышать из прошлой жизни. Один из самых влиятельных родов Туманного Альбиона, весьма сильные маги и чокнутые фанатики чистокровности. Судя по кислой физиономии Арктуруса, нахождение в непосредственной близости с маглами его раздражает. Мелания не проявляла брезгливости, но явно чувствовала себя неуютно. «Значит, слухи правдивы», — пробормотал Арктурус. «Гонты свихнулись. Так, мои достопочтенные предки желали сохранить кровь, но не просчитали все возможные варианты. Или посчитали, что все последствия инбридинга, два их не затронут». «Что такое инбридинг?» — поинтересовалась Мелания. «Давайте найдем более подходящее место для разговоров», — вздохнул Арктурус, которого косящиеся на него маглы нервировали. «Учитывая ваш внешний вид, то вы в любом случае будете привлекать внимание», — пожала плечами Мерпа. «Вы колдуны ведь, трансфигурируете одежду во что-нибудь пристойное». Мелания без разговоров приготовила палочку и, осмотревшись по сторонам, изменила свою мантию и школьную форму на довольно милое платье и шляпку. Арктурус тяжело вздыхал, но уже стоял в приличном костюме. «Теперь вы не привлечете внимания», — кивнула Мерпа. Благо, Арктурус догадался наложить чары, чтобы их неожиданного преображения никто не заметил. Поэтому около стены стояли уже прилично одетые парень и девушка в компании девочки. «Можно посидеть в парке или еще где-нибудь. Что произошло? Судя по всему, вы оказались здесь прямо-таки из Хогвартса». «Мы были в Хаксмиде», — кивнула Мелания, следуя за необычно умной и шустрой девочкой, которую им повезло встретить. Арктурус кое-что не рассчитал, и мы оказались неведомо где. Глостершир, Стоунхаус, на знаменитой местности Коцуолдс. Мистер Блэк пробовал себя в аппарации. Я предполагаю, откуда ты столько знаешь? Сощурив глаза, поинтересовался Арктурус. Слишком много для мелкой девчонки, которая по идее должна была расти в беспросветной бедности. Не говоря уже о том, что гонты свихнулись давным-давно. Хорошо, кивнула Мирапа. Если я тебе скажу, что меня фамильное безумие обошло, ты мне поверишь. Арктурус, немного подумав, кивнул. Чисто с медицинской точки зрения, само по себе сумасшествие или шизофрения не передается, только предрасположенность. Как писал Платон, безумие – это болезнь или дар Божий, 3, ну или что-то подобное. Во времена гуманизма одна из форм безумия, меланхолия, вошла в моду, так сказать. Считалось, что всякие художники, поэты, писатели находились на грани гения и безумия. Так вот, к чему это я? Безумие – это не всегда хаем неадекватное поведение. Безумие может расширять человеческое понимание, то есть те же шизофреники способны понимать куда больше, чем здоровый человек. То есть я с какой-то стороны сумасшедшая, но это умеренная форма и не опасна для меня. Сложно, задумчиво протянула Мелания. Ты и правда слишком умная для ребенка. Мне 9. И да, иногда я страдаю от недостатка общения с умными людьми. В принципе, в Литтлхэнглтоне их крайне мало. У меня дефицит общения и информационный голод. Мирапа сама не понимала, почему ее пробило на разговоры. Но, если вспомнить то, как она жила последние месяцы, то неудивительно. Ей жутко не хватало нормальных разговоров, которые были у нее в прошлой жизни. Не о погоде, соседках, кулинарии, а о науках, например. Все-таки, она была целительницей, и она постоянно развивалась, посещала семинары, курсы, общалась с коллегами. А тут люди даже элементарных вещей не знали, лечились травками и едва ли не кровопусканием. Хорошо еще, что этот метод лечения почти исчез. 4. Если я начну говорить о сумасшествии, медицине и прочем, то на меня будут странно коситься в этой далекой от прогресса деревне. Даже старушка, у которой я работаю, иногда с опаской косится на меня, и это она куда проще остальных жителей. Вы ведь в Хогвартсе учитесь? Так, резко сменила тему для разговора Мирапа, вспомнив, с кем она и где. Арктурус, хоть и был вполне спокойным парнем, но мозги у него работали, и мало ли, что в них может появиться. Чистокровные везде одинаковые, а в прошлой жизни она их всегда мысленно проклинала за закостенелость, кодекс рода и прочие заморочки. Особенно, когда от этого страдали дети. Да, кивнула задумчивая Мелания, мы пятикурсники, только я с Хаффлпаффа, а Аркса Слизерина. Не называй меня так, прошипел парень явно на автомате. То, что нужно, обрадовалась Мирапа. Мне нужно выяснить, сколько стоит обучение в Хогвартсе, есть ли какие-нибудь льготы, ограничения, программы помощи для малоимущих и прочее. В среднем обучение стоит 120 галлеонов в год на первые 5 курсов, 6 и 7, 150 из-за усложнения программы, плюс оплата поездок, экскурсии и дополнительных лекций, но они по желанию. А что это? Ну, смотри, Хогвартс считается элитной школой-пансионатом, самой знаменитой в Британии. Конечно же, разные университеты и колледжи предоставляют администрации школы организовывать экскурсии для студентов, чтобы они имели возможность выбрать профессию. Конечно, можно уже после школы получить профессию, но некоторые, особенно чистокровные, идут дальше. Что за поездки? Например, те, кто выбрал углубленный курс зельеварения, посещают знаменитые лаборатории. Если набирается группа медиков, то у них есть возможность присутствовать на какой-нибудь простенькой операции. И так далее по списку. Курсы. С этим сложнее, но университеты иногда предлагают посетить короткий курс по какой-либо теме на каникулах. То есть, ученики ходят на платные лекции в университет, общаются со студентами и профессорами. Это интересно. Я как-то однажды попала в румынский заповедник. Я мечтаю стать магозоологом и изучать животных. Мирапа покивала. Программа обучения ей понравилась. Насколько мне известно, для малоимущих есть послабление. То есть, ты платишь только за обучение, а школа содержит тебя бесплатно. Могут даже учебники выдавать на год из библиотеки. То есть, ты можешь платить 70 галлеонов в год, но при этом семья должна доказать невозможность платить. То есть, твой отец должен предъявить документ. Министерство оценит состояние жилья и заработок мистера Гонта. Если еще окажется, что родитель по состоянию здоровья не может воспитывать ребенка, то вообще тебя могут забрать из семьи, и для тебя будет действовать та же программа, что и для грязнокровок и сирот, то есть за тебя все купит школа, бесплатное образование, содержание, даже покупка палочки и учебников. Куда меня из семьи могут забрать? Удивилась Мирпа. Есть магические приюты? Хм, нет, фыркнул Арктурус. У магов почти всегда есть родственники, на которых можно повесить образовавшегося сироту. Тебя либо впихнут в семью дальних родственников, проштудировав историю гонтов. Мордрит, неожиданно воскликнул Арктурус. Эдуардус Блэк в 1829 женился на Марион Гонт, а мой отец, только не это. Неужели это Блэки единственные, с кем им создавали союзы гонты? Нет, помотал головой Арктурус, но я не заучивал семейное древо гонтов, увы. Знаю, что, вроде девушки редко выходили замуж. Марион Гонт была почти что сквибом, да и в союзе с ней у Эдуардуса так и не родилось ни одного ребенка, все умирали на первых месяцах беременности. Не удивлюсь, что Марион делала это специально. Гонты были повернуты на сохранение родовых талантов. Он женился повторно. Про остальных гонтов мне мало что известно, но нельзя исключать возможность, что даже такую малозначительную связь не примут во внимание. Ситуация, кивнула Мирпа, вот уж с кем она не хотела родниться, так это с Арктурусом. Несмотря на то, что Блэки богаты, знатны и так далее по списку, вообще, картина складывалась не самым лучшим образом. Если Марвела признают сумасшедшим, то ее могут забрать какие-нибудь фанатики чистокровности или те, кто хочет получить закрепить Парсилтанг, как родовой дар. Все-таки, кроме Мирпы есть еще и Морфин, которому могут целый гарем устроить. Не то чтобы Мирпе было жалко Парсилтанга, но чаще всего такие планы возникают у каких-нибудь фанатиков. Может, кто-то захочет создать второго Салазара Слизерина и будет пользоваться ей Морфином. И не такие безумцы существовали. Нет, я не хочу, чтобы у меня появились опекуны. Можно как-нибудь без проверки на адекватность обойтись, просто спрячь отца, пожал плечами Арктурус. Скажешь, пошел пить где-нибудь в кабаке. С этим особо не заморачиваются, в смысле, с проверкой. Ребенку поверит, если ты, тем более, создашь беспомощный и несчастный вид маленькой девочки, которая так хочет учиться, а денег нет. Поверит, еще посочувствуют и по головке погладит. Ну, это я смогу, кивнула Мирпа. Как мне об этом, хм, заявить в министерство? Куда обратиться? В отдел образования. Пишешь письмо, излагаешь суть проблемы, адрес и когда, собственно, можно явиться с проверкой. Отправить можешь камином или совой из почты. Мне 9. Это будет актуально сейчас? Вполне. Так даже лучше, если заранее. Все оформить спокойно и без спешки. Моя мама возглавляет отдел образования в Министерстве магии, вмешалась Мелания. Я могу ее попросить, так что все без проблем пройдет. А Финиас Найджелус Блэк, бывший директор Хогвартса, а теперь входит в попечительский совет. Так что, без проблем все прокатит, тебе даже пособие могут оформить, подмигнула Мелания. Только за это ты должна нам помочь вернуться в Хогвартс, пока время на прогулку в Хогсмид не закончилось, заявил Арктурус. Ты же умная, как вы сюда попали? Я сделал порт-ключ, пробормотал Арктурус. И он сработал неудачно, мягко говоря. Плюс еще Меланию зацепил. Аппарировать на такие далекие расстояния без риска расщепа я не могу, тем более парная аппарация мне недоступна. Мы без понятия, как вернуться в Лондон, у нас денег максимум хватит на ланч в трех метлах. Единственный выход – найти мага, который нам поможет попасть хотя бы в Лондон, заключила Мирпа. Здесь может быть магический квартал хотя бы теоретически, город маловат, фыркнул Арктурус. Говоришь, мы в Коцуолте, значит, неподалеку, где-то в 20 милях, должен быть Сайренсестер. 5. В магической части Сайренсестерского парка есть кофейня с каминами. Сейчас 4 часа дня, до отбоя у нас 6 часов, пробормотала Мелания. Мы успеем, успеем, кивнул Арктурус. Думаю, мы вполне можем позаимствовать маленькую карету и лошадь. Серьезно? Скептически поинтересовалась Мирпа. Не сомневаюсь в твоем умении ездить на лошади, но вот дорогу-то ты знаешь. Карту куплю, пожал плечами Арктурус. Жаль, что Империус мне не подвластен, так что придется самому все сделать. Один Коцуолтс, Англ. Сатсволдс, деревушка на западе Англии на территории Оксфордшира и Глостершира. Здесь находится гряда холмов, признанная памятником выдающейся естественной красоты. 2. Инбридинг, форма гомогамии, скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов, животных или растений. Термин «инбридинг» обычно используется в отношении животных, а для растений более распространен термин «инцухт», нем, «инзучт». Этот термин также часто используется при описании взаимоотношений между людьми, например, в биографиях и научно-политических трудах. Мирапа вполне осознанно использует именно слово «инбридинг» вместо «инцест», не считая своих нынешних родственников в полной мере людьми. Если учитывать, что гонты в какой-то степени родственны змеям, и строение голосовых связок у гонтов разительно отличается от человеческого, это как минимум, то ошибкой это не считается. Три первым, кто дал научное описание сумасшествию, был Платон. В диалоге Федрон различает два вида безумия – болезнь и божественный дар. Четыре метод был популярен в течение почти 2000 лет, вплоть до конца 19, начала 20 веков, когда он постепенно практически вышел из употребления. 5. Цирин-Систер, Англ. Цирин-Систер – город в графстве Глостершир, на юго-западе Англии, главный город района Котсуолс. Рядом с Цирин-Систером находится исток реки Темзы. Расстояние от Стоунхауса до Цирин-Систера примерно равно 18 милям. Глава 5. Арктурус очень хорошо управлялся с лошадью. Мирапа оценила умение парня держаться в седле, вести довольно-таки упрямое животное и спокойно переходить с прогулочного шага на бег. Мелания прекрасно справлялась с черным высокомерным конем. Так как угнать карету все-таки не вышло, трое магов решили, что поедут на двух конях. На одном будет ехать Мелания, а Мирапа будет вместе с Арктурусом. Судя по довольным лицам подростков, сложившаяся ситуация им нравилась. Конечно, невеликое приключение, но они самостоятельно решили проблему, без денег и не особо пользуясь магией. Пока Мирапа, держась за Арктуруса, ехала до Сейрин-Систерса, то, казалось, все органы в теле вытрясла с положенных мест и смешала в кашу. Начало тошнить, кружилась голова и болела попа. Девочка пообещала себе, что когда вернется, обязательно найдет время для обучения езде. Ехали они так час, Мирапе казалось, что еще чуть-чуть, и она вывалится из седла и помрет от нарушения работы органов. Но нет, перед въездом в город они решили притормозить и придумать более детальный план. Лошадей решили закинуть на пастбище, чтобы не пропали случайно, а до парка можно было вполне добраться пешком. Тем более, дороги они не знали, и удобнее было бы спрашивать у прохожих. Через еще один час, когда они перекусили в том самом кафе в Сейрин-Систерском парке, то решили переместиться в дырявый котел, где Мелания решила дать детальные инструкции, как попасть куда-либо. «Мне в министерстве бы просто осмотреться», — призналась Мирапа. «Думать, что делать в магическом мире в принципе. Какие перспективы меня ожидают? А смысл?» — меланхолично спросил Арктурус, которого их путешествие утомило. «Выйдешь замуж за аристократа, родишь наследника и живи в удовольствии. Ты-то уж точно чистокровная, поэтому будешь котироваться на брачном рынке». «Не думаю», — фыркнула Мирапа. «У меня родовых проклятий, как у собаки блох, не забывай. Кровосмешение и наследственные болезни. Мне так лет 20 лечиться, чтобы хотя бы половину этих всех нарушений убрать. Парсилтанг, кровь слизерина и чистокровность. Твои болячки никто смотреть не будет. Конечно, наследника рода тебе никто не даст, но какого-нибудь младшего брата получишь». Мирапа закатила глаза. После неудачного опыта в прошлой жизни замуж не хотелось, но что-то не так с Томом, поэтому рассчитывать особо ни на что. Оставалась надежда, что это не совсем то, что подумала Мирапа, и даже если это то, то это можно исправить. «В косом переулке можно купить все, что угодно», — улыбнулась Мелания. «Манти, сову для писем или просто волшебное животное, волшебную палочку. Я тебе обязательно напишу, вот, скажем так, денег у меня немного. Мне надо просто хотя бы начать знакомство с магической Британией. Я и не планирую становиться какой-нибудь леди или вершить что-то из ряда вон. Мне бы спокойно пожить в стабильности». «Сейчас война», — заметил Арктурус. «Какая стабильность? Спокойствие. Она же закончится. И начнется новое», — мрачно заметил голос в голове. Но Мирапа предпочитала думать, что до Второй мировой она успеет скрыться в наиболее безопасном месте. Это было одной из причин сейчас копить денег на обучение. Чтобы иметь возможность легально исчезнуть из Британии, необходимо было образование и документы. «Одна заканчивается, другая начинается», — вздохнула Мелания, заметно погрустнев. «Мой папа погиб 31 мая прошлого года в Ютландском сражении, один, а кузены рвутся в бой, как будто в этом есть что-то хорошее. с радостью делали бы вид, что нас это не касается», — поморщился Арктурус. «Но маги не могут сидеть под защитой тихо-мирно. Многие живут среди обычных людей, повсюду у всех родственники. В общем, не получается переждать в сторонке». «Это понятно», — кивнула Мирапа. «Ее отец, чистокровный потомственный маг, участвовал в сопротивлении, надеясь защитить семью. Косой переулок не впечатлил. Обычный магический торговый квартал и банк. В Европе они устроены по тому же принципу. Было интересно заглянуть в лавку Элливандера, где продавали волшебные палочки, но незаметность была в приоритете. Особенно хотелось узнать, из чего ее собственная палочка, которая принадлежала одной из ее родственниц, которая прекрасно слушалась. В банк пришлось зайти. Народу было мало, гоблины спокойно занимались своей работой, рассекая по главному залу со стопками пергаментов и прочими мелочами. Мирапа, вертя головой в поисках окошка, где можно обменять фунты на магическую валюту, столкнулась с гоблином, который нес огромную стопку бумаг и что-то ворчал. Пергаменты мгновенно рассыпались по полу, заставив работника банка зашипеть что-то явно нецензурное и уставиться на преграду разгневанным взглядом маленьких глаз. «Простите», — пролепетала Мирапа. «Магическое существо, разъяренное и уставшее, наводило жути». Гоблин явно хотел разразиться гневной тирадой, но вовремя остановился, сощурив глаза. «Ребенок, маглорожденная, в Хогвартс, ребенок, чистокровная, осматриваюсь». Девочка почувствовала себя невероятно глупо. «К какому роду относится юная мисс?» — со вздохом спросил гоблин, собирая бумаги. Мирапа принялась помогать. Скрываться она не планировала. Самое главное — не вызывать ажиотажа тем, что она из тех самых гонтов. Если бы это было в хорошем значении. «Мирапа гонт, сэр», — все-таки решилась ответить девочка. «Гонты», — фыркнул гоблин. «И почему мы, умнейшие существа, должны служить этим бестолковым магами?» — проворчал под нос служитель. «Значит так, Мирапагонт, у вас денег тут нет, от слизеринов остался разве что пустой сейф, но получить его в личное пользование нельзя. Если хотите продать какие-то книги или артефакты, то в кассу номер 9. Мне надо обменять фунты на галлеоны». «Неужели вы догадались зарабатывать?» — деланно восхитился гоблин. Мирапа не понимала, как этому странному существу насолили гонты, но тот явно испытывал к ним неприязнь, или не только к ним. Собственно, это не важно, но девочке стало даже страшно. «Хорошо, мисс Гонт, надо сказать, ваша семейка да нельзя расшатала мою нервную систему, а расхлебывать вам, понимаете, смею полагать, что вы последний вменяемый представитель, поэтому понесете ответственность за роты». «Нет-нет-нет, подождите, что значит последний вменяемый представитель? Я ребенок, меня это мало волнует. Мне надо куда-то девать то, что мне не позволяет совесть отдать чокнутому Марвелу. Когда-нибудь я больше не смогу противиться его воле». «Что происходит?» — простонала Мирапа. «Вот ведь нарвалась». «Так, еще раз», — гоблин потер виски и устало посмотрел на девочку. «Пройдемте в кабинет, мисс Гонт, принимать наследство предков». Мирапа чувствовала, что это приведет к определенным и закономерным последствиям, но не могла противиться наглому и ехидному гоблину. Тот бесцеремонно схватил ее за руку и поволок в широкой лестнице. Видимо, на втором этаже находились кабинеты клерков. «Слушайте внимательно», — начал гоблин, когда они вошли в кабинет. Небольшой и функциональный кабинет нельзя было назвать уютным. Той роскоши, которой пестрил холл, тут не было. Исключительно деловая обстановка. Гоблин порылся в магическом маленьком сейфе и достал шкатулку, украшенную рунами и камнями. «Это наследство тех гонтов, которых можно было назвать магами». У Мирапы нервно дернулась бровь. «Это невероятно плохие новости. Стоит признать, я дико устал от этой ответственности за род, который обречен», — вздохнул гоблин. «Величайший позор. Но теперь у меня есть возможность исполнить свой долг, как поверенного. Эти вещи банк не может принять в собственность по причине того, что вот это существо достало из шкатулки медальон с зеленым камнем, на котором была изображена серебристая змейка, принадлежала Салазару Слизерину, а это...» — на поверхность стола глухим стуком опустился массивный перстень грубой работы, певереллом. «То есть вы больше не будете поверенным рода?» — хриплым голосом спросила Мирапа, не силясь даже прикоснуться к реликвиям рода. «Конечно, нет. Какого, прости, Мерлин, рода? Одни ошметки», — гоблин презрительно фыркнул. «Даже если вы, мисс, решитесь вернуть что-то, то на это уйдет несколько сотен лет. У гонтов всего 200 лет назад было все. недвижимость, знания, магия, деньги и артефакты. Они хранили все знания своего рода, но не шли на крайности. Парсилтанг не передается кому попало, но гонты боялись, что дары могут проявиться через поколения. Они боялись даже того, что, если они когда-нибудь исчезнут, какой-нибудь недостойный будет способен восстановить род. Глупо. К слову, если у Марвала и Марфина не появится детей, то ваш сын будет иметь право возглавить род. Женщины становятся главой рода только если являются его основателями, так что вы всего лишь носительница крови. Вы отвечаете на вопросы до того, как я успею их озвучить, слабо улыбнулась девочка. Я работаю в этом банке много лет и примерно представляю, какие вопросы могут появиться у ведьмы, по знаниям едва превосходящую грязнокровку. Я не хочу иметь дел с гонтами, но мне вас искренне жаль. Непосильный груз ответственности для ребенка. Так, вздохнула Мирапа, пытаясь собрать мозги в кучу. От кого мне нужно родить ребенка, чтобы он не стал таким? Девочка неопределенно махнула рукой. Сквип или магл. После многочисленных близкородственных браков магия гонтов напоминает половую тряпку. Если вы начнете смешивать с другой магией, то исход непредсказуем. А так, если ребенок будет не от волшебника, то уже не попадет часть этой гадости. Если будете проводить правильные ритуалы, то шанс на адекватного наследника будет высоким. Понятно, выдохнула Мирапа, с ужасом понимая, кто именно будет отцом для наследника. Удачи вам, мисс Гонт, поспешно выпалил гоблин, чувствуя, что еще чуть-чуть, и в голове девочки сформируется рой вопросов, и тогда он точно от нее не отделается. До свидания, медленно покивала Мирапа и вышла из кабинета. Голова была пуста от потрясений, в руках была та шкатулка, которую хотелось выкинуть в ближайшую урну, но было ощущение, что реликвии рода просто так от нее не уйдут. Поэтому, трансфигурировав какой-то валяющийся пергамент в мешок, Мирапа спрятала там наследство предков и спустилась на первый этаж, чтобы наконец поменять деньги. Флориш и Блотц встретил приятной тишиной и запахом книг. Мирапа прошлась вдоль стеллажей, с интересом разглядывая корешки. Денег на что-то лишнее не было, поэтому, повздыхав над пособием для колдомедиков, девочка подцепила учебники по чарам и зельеварению со стеллажа и отправилась на кассу. Молодой консультант-кассир, возможно даже вчерашний школьник, недоуменно посмотрел на положенные на прилавок книги. «Домашнее обучение», – деловито поинтересовался паренек, записывая в книгу наименование товара. «Скоро в школу, хочу пораньше познакомиться с учебниками», – натянуто улыбнулась Мирапа. Она сомневалась, что найдет в учебнике что-то интересное. «Еще намучаетесь», – хмыкнул продавец. «От одного вида будет мутить». Мирапа закончила медицинский колледж и университет, поэтому прекрасно представляла, что такое настоящие горы книг и огромные кучи исписанных конспектами пергаментов. Было интересно зайти в лавку старьевщика. Раньше она ходила только в магловские, чтобы купить себе и хорри одежду, да и потом захаживала иногда, высматривая что-то интересное. Так были куплены старые часы, которые Джерт вернула к жизни и немного зачаровала, картина, которая была чем-то безвозвратно испорчена, но магией эта проблема решилась легко и без потерь, и даже некоторые елочные украшения из стекла, которые в магазинах дорого стоили, а тут их можно было купить, чуть-чуть колдануть репарой и подкрасить. Старый продавец не обращал ровно никакого внимания на посетительницу. Старые сумки, мантии, книги, какие-то безделушки. Мирапа провела пальцами по беспорядочно расставленным по полкам книгам. Неизвестные авторы, какие-то глупые названия. Артефакты трогать Мирапа побоялась, зная, какими они могут быть непредсказуемыми совершенно обычные на первый взгляд вещи. Одна магическая семья вымерла за несколько лет из-за привезенного из командировки стеклянного шара с Эйфелевой башней, который стоял себе на каминной полке. Мирапа даже думать не хотела о том, что ей нужно. Было страшно до одури писать письмо и ждать последствий. Вдруг ее реально отправят к каким-то там родственникам, ей такое не надо. Хотя это бы решило некоторые проблемы. Иметь адекватного опекуна, который сможет помочь и что-то посоветовать, было бы неплохо. С другой стороны, это могут оказаться совершенно отвратительные люди. Конечно, мнение обоих сторон будет учитываться, но мало ли. Лавку девочка покинула, сделав заметку почаще заглядывать туда, чтобы урвать что-то стоящее. Как возвращаться домой Мирапа не знала. Болела голова и клонила в сон, но просто так свалиться где-нибудь на улице было бы опрометчиво. Казалось, что план по посещению Лондона был крайне глупым и опрометчивым, но думать об этом было поздно, поэтому надо было решать проблему уже как-нибудь. В принципе, можно было уйти в какой-нибудь магловский приют и вспомнить способы выживания в нелегкие времена. Тут было бы обеспечено бесплатное образование, но было множество минусов. Руководство приюта не даст возможность зарабатывать деньги. Это был один из главных минусов. Второе, приютские подвергаются опасности, потому что педофилы сплошь и рядом даже в нынешние времена. Попасть в руки какому-нибудь старому ублюдку с садистскими наклонностями не хотелось совершенно. Хотя, можно было совместить варианты с приютом и обычной жизнью. Только для этого нужны были бы умения аппарировать или создать многоразовый порт-ключ в Литтлхэмптон. Отказаться от собственного леса и хорошего заработка было тяжело, а обращаться в министерство страшно до одури. Можно было как бы попасть в приют, иногда там бывать и просто наложить на себя обычные чары так, что пропажи в принципе никто не будет замечать, отметиться на перекличке, а потом заниматься своими делами, красота ведь, а отца можно было как-нибудь из-под тишка прихлопнуть, просто в очередную бутылку налить чего-нибудь убийственного, и вот тебе, сирота Миропагонт. Марвала не было жалко от слова совсем, как и неизвестного морфина. План требовал умения аппарировать. Причем, в ближайшее время с этим надо было разобраться. На многоразовый порт-ключ вряд ли хватит денег, а делать самой опасно для жизни в таком возрасте. Аппарация может оставить от тела ошметки. До совершеннолетия нежелательно аппарировать, но можно пробовать и с 15. В 9 лет такое можно назвать самоубийством. Выхода фактически не было. Мерапи хотелось взвыть. Даже если она накопит деньги на первый курс, то потом за лето будет во много раз сложнее набрать ту же сумму. Кровь из носу нужно было бесплатное образование. Девочка села на лавочку и прикрыла глаза. Было тяжело все уложить в голове и придумать что-то реальное. Аппарация – единственный выход. Тратиться на летучий порох для перемещения камином крайнее расточительство, которое позволить себе в положении Мерапа нельзя. Еще был вариант – домовик. От догадки Мерапа едва не упала с лавочки. Идея едва ли не гениальная. Бесплатная рабочая сила, магия и перемещение. Магический паразит вполне сможет жить на магии девочки, если не будет много колдовать. А так как поместья у Мерапы не было, то и домовику не придется особо тратиться. Теперь вопрос, где найти это чудо природы? Домовиков можно было призвать, получить в подарок, купить и подобрать. Так как три последних варианта отпадают по причине полной несостоятельности, то придется вызывать и привязывать к себе. Ритуал несложный и незатратный, особенно если проводить его на месте силы. Поэтому Мерапа, не задумываясь, подскочила и побежала к дырявому котлу. «Мистер Том, сэр!» — воскликнула девочка, чуть не влетев в барную стойку. «Как можно переместиться куда-нибудь без камина?» «Ночной рыцарь!» — меланхолично отозвался мужчина, натирая стаканы замызганной тряпкой. «Брось палочку, и все!» Мерапа озадаченно почесала затылок и, пожав плечами, вышла из бара. Палочку она бросила на землю, почувствовав себя невероятно глупо, но через несколько секунд перед ней остановился большой автобус. Из салона выглянул парень в потрепанной мантии и задумчиво посмотрел на девочку. «Ночной рыцарь, мисс, 16 секли, и мы доставим вас хоть на край света. За 3 секля можно получить кружку какао», лениво протянул кондуктор. «Держите, сэр», Мерапа протянула деньги. «Мне в Литтлхэмптон». «Слыхал, Эрнест, Литтлхэмптон». «Проходите, мисс, держитесь крепче». Мерапа неуверенно села в довольно мягкое кресло и покрепче схватилась за подлокотники. Она примерно представляла, как передвигается такой автобус. Простенькое заклинание должно было спасти от тошноты, но девочка не особо на него надеялась. Когда автобус через несколько минут оказался в Литтлхэмптоне, Мерапа просто-напросто упала на землю. Тело было слабым от рождения, отчего вестибулярный аппарат плохо функционировал, как и многие другие органы. Девочка пыталась начинать лечить себя магией, но это было очень непросто, так как собственная магия всегда малоэффективна при оказании помощи носителю. Стоял вечер, надо было как можно быстрее вернуться в дом миссис Харли, поэтому, поборов тошноту, Мерапа неспешно побрела по почти пустой улице. В это время в основном все садились ужинать. Многое надо было обдумать, да и отдохнуть не мешало бы. Столько дней в нервотрепке дали о себе знать непроходимой усталостью и слабостью. Ведьма с тоской подозревала, что успела подхватить простуду. А теперь в Литтлхэмптоне нет Тома, единственного человека, с которым можно было особо не контролировать себя. Мирапи казалось, что мальчик догадывается о том, что его подружка – ведьма, хотя она напрямую никогда не говорила об этом. Но, стоит признать, она никогда особо не скрывала это. В ближайшее время надо было действовать очень быстро и проявить всевозможные скрытые актерские таланты, чтобы афера прошла удачно. 1.31.05.1916. В Северном море начинается Ютландское сражение, главная битва военных флотов Германии и Англии в этой войне. Англичане потеряли большую часть своих кораблей, однако германский флот оказался запертым в портах до конца войны, завершилась 1 июня. Глава 6. Лопоухое волшебное существо непрерывно кланялось и что-то лепетало, шевеля огромными ушами, пока Мирапа, забившись в угол своего домика, молила всех богов прибавить себе мозгов. Никакой техники безопасности, никакой, прости Всевышний, логики в действиях. Просто взяла и призвала. Девочке с каждым днем все больше казалось, что рациональность в ее мышлении испаряется, заменяясь импульсивностью. Хозяйка, ныло существо, с размаху ударив себя кочергой по лбу. Мирапа закрыла лицо руками и молила всех известных богов убрать это недоразумение. Сил выйти и пытаться что-то объяснить призванному эльфу не было, но громкие звуки ударов и стоны существа заставляли сердце обливаться кровью. «А ну прекрати немедленно!» — срывающимся голосом воскликнула Мирапа. «Хозяйка, мисс, госпожа А!» — взвыл домовик. Мирапа задумалась о специфичности магии гонтов. «Определенно, она и есть. По-другому свести с ума магического паразита не представлялось возможным. Как выразился гоблин, магия гонтов напоминает половую тряпку. Теперь было понятно, почему с таким чудовищным количеством силы, опытом и концентрацией творить волшебство удавалось не сразу. Конечно, никаких форс-мажоров не происходило, но дело шло туго и требовало много времени. Выход был один-единственный – многочисленные очищающие ритуалы, как после проклятий. Придется строить из себя настоящую ведьму и скакать вокруг рунических кругов нагишом. Сборник ритуалов первой важности валялся среди вещей почивший гонт, поэтому Мирапа не опасалась, что может забыть какую-нибудь деталь и призвать случайно какого-нибудь левиафана, не к ночи помянут. «Что с тобой делать, несчастный?» — грустно спросила у скулящего от боли эльфа девочка. «Хозяйка, магия яд», — плакался домовик, не поднимая огромной головы. «Ядовитая магия, да?» «Поняла я уже, прости», — вздохнула Мирапа. «Что мне сделать?» «Делать ничего не хотелось. Лучше бы просто избавиться от этого неудавшегося эксперимента и обдумывать новое решение проблемы. Но эльфа было жалко, поэтому, недолго думая, Мирапа подхватила домовика Левиаса и понесла в чащу леса, где находилось некое подобие алтаря. Попутно девочка раскрыла книгу, подыскивая что-нибудь подходящее. Итогом размышлений стало просто очистить магией леса организм эльфа и потихоньку приучать к личной магии Мирапы. «Надо бы заняться очищающими ритуалами», — бормотала девочка, задумчиво листая книгу. «Чей черт, что за жизнь? Каким монстром будет наследник гонтов, если эта магия даже паразитов губит, а некромантом?» Весело заржало подсознание, явно предвкушая явление монстра. «Вот уж кого не хватало, так жреца смерти, или как его любят называть фанатики. Некромантов в истории было не так много, но все успевали набедокурить на столетия вперед. Целые города изводились этими безумцами, от их магии, по преданиям, тряслись поджилки и ехала крыша. «Нет, давай лучше Малефика хоть», — жалобно попросила Мирапа. Те были опасны, но по площади не били и предпочитали вести скрытый образ жизни. В том, что сынок будет кем-то темным и сильным, девочка уже не сомневалась. Полянка вокруг алтаря уже не вселяла ужас. Поэтому Мирапа уложила эльфа на темный камень и медленно зачитала слова на греческом, попутно концентрируя магию. Лес охотно отозвался, чувствуя прилив чистой магии, поэтому силы девочку стали покидать стремительно. Эльф на алтаре бился в конвульсиях и страшно выл. В какой-то момент он начал трансформироваться во что-то непонятное, но останавливать ритуал Мирапа не решилась. Книга упала на землю и захлопнулась с глухим звуком, а непонятно из-за чего поднявшийся ветер резко улегся. Мирапа же рассматривала получившегося эльфа, мысленно костеря себя на все лады. Домовик домовиком не был, точнее сказать, получился маленький ребенок, немного напоминающего человека, но таковым не являющимся, об этом говорили неестественно острые зубы, слишком правильные черты лица, почти что белоснежные волосы и светящиеся зеленые глаза. «Господи!» — вырвалось у Мирапы. «Я всего лишь эльф, хозяйка. пролепетало нечто, преданно заглядывая девочке в глаза. «Да что ж такое-то? Нет, мне явно нельзя колдовать. Какая-то ерунда выходит. Это мое новое имя», — похлопал глазами эльф. «Ерунда. Мне смеяться или плакать?» — возвела глаза к небу Мирпа, чувствуя сильную усталость. «Нет, ты будешь Бьорном. Бьорн», — протянул эльф. А девочка все-таки грохнулась в обморок. «Ох, нихуя себе!» — восхитился Кантанкирус Нот, за что получил смачный подзатыльник. «Арк, чтоб тебя Мантикора поимела!» «Заткнись, Нот!» — процедил Арктурус Блэк. Домовик привел их в самую обычную деревню. Морщись и матерясь, парни стянули с себя мантии и надели что-то похожее на магловскую одежду, что радости не прибавляло двум наследникам чистокровных семей. Кантанкирус, засранец и будущий глава боевого ковена, поступил всего-то на второй курс, но уже превосходил в грубой силе своего хорошего друга Арктуруса. Да и ростом был всего на пару сантиметров ниже старшего товарища, что совсем не радовало Блэка. Чем выше становился засранец Нот, тем сильнее наглел. «Тут ведь гонты живут, да?» Продолжал радоваться невесть чему Кантанкирус, издалека рассматривая руины старого замка. Это как надо было разгневать матушку магию, чтобы она так за столетие такую крепость с землей сравняла. «Ты заткнешься, или мне помочь?» – процедил порядком замученный разговорами напарника Арктурус. «Это разведка, а не дружеские посиделки с безумным гонтом, по которому бедлам, один, плачет, прости, Мерлин. Арк, ну что ты нервничаешь?» – нарочито ласково спросил Нот, весело улыбаясь. «Не называй меня так», – огрызнулся Блэк, осматриваясь по сторонам. «Лес, поле, река, деревня, ничего особенно. Даже не верится, что тут живут гонты. Что ты от меня хотел-то?» — поинтересовался Кантанкирус, вытряхивая на землю наспех прихваченный боевой арсенал артефактов и зелий. Арктурус бы подивился безалаберности будущего бойца, если бы не знал, что Нотт был способен одним ступифаем уложить троих. «Разведка, анализ, предложение», — пожал плечами Блэк. «Ну, судя по магическому фону этого гиблого места, нормальных магов не осталось и давно таких тут не водилось», — задумчиво протянул парень, закидывая по карманам многочисленные флаконы. «Я бы в таком месте загнулся жить. Говоришь, девочка тут должна быть? Сдохла, наверное. Я ее несколько дней назад видел здоровой и полной жизнью. Тогда магия у нее, должно быть, ничуть не лучше», — фыркнул Кантанкирус. Арктурус замер и посмотрел на кромку леса, где виднелось какое-то нездоровое движение. Кто-то целеустремленно поднимался к руинам. Не кто-то, их было два. «Опа, а я их не сразу заметил», — развеселился Нот. «Магия с фоном леса сливается. Ух, нифига, а у девочки магия жуткая». Арктурус узнал в несуразном существе непонятного пола Мирапугонт, которая резво поднималась вверх по холму к руинам. За ней шел кто-то неясный, мелкий, чуть больше метра ростом, с белыми волосами и острыми ушами. «Как думаешь, стоит поздороваться с наследницей легендарного змеиного рода, или лучше не нарываться?» «В смысле, не нарываться?» – удивился Арктурус, не заметивший никакой опасности со стороны мелкой девчонки. «Так магия у нее темная и, я бы сказал, мерзкая», – передернул плечами Нот. «И сливается с окружающей обстановкой она мастерски. При желании малефик высшего порядка, я бы от такого в ковине не отказался, не будь это треклятая гонт. Да ей заклинания через раз удаются», — не поверил Блэк. «Я сам видел». «Конечно, глупейший мой друг», — ухмыльнулся Кантанкирус. «От близкородственных браков кровь застаивается, а магия превращается в невесть что. То, что она что-то из нормальных заклинаний выдает, чудо. Так то она одной темной энергией может Аврорат завалить». «Погоди, я запутался. Эта девчонка — аномалия. Что-то типа некромантов, но не настолько масштабно. Если на кладбище родилась, то, может, и стало бы. Певереллы, Матих и Слизерины. Признай, Арк, у тебя с историей все очень плохо». «Да, дебил», — беззлобно отозвался Блэк. «Я был уверен, что гонты едва ли не скребы уже. Несколько поколений близкородственных браков на уровне брат-сестра. Если они через три поколения таких браков еще способны выдать что-то дееспособное, то это капец как чудовищно. Если она залетит от своего брата, а он у нее наверняка есть, то наследничек будет некромантом, как пить дать. Это что-то из ряда средневековых страшилок», — вздохнул Блэк. «Я не думал, что все так страшно. Мы зря в это ввязались», — сухо проговорил Кантанкирус. «В такие вещи, как вырождение рода, лучше порядочным магам не лезть. Так девочка ведь адекватная. От отца своего сбежала, работает где-то там в этой деревне, шифруется и деньги пытается заработать. А отец ее не нашел только потому, что она прекрасно мимикрирует с окружающим пространством. Понятно на все с тобой, Блэк, что тебя на подвиги потянуло. Неужели сердобольная миледи Мелания толкнула тебя на опрометчивые поступки? Что делает с мужчиной любовь? Дебил, вздохнул Арктурус. Что ты хочешь, а? Девочку спасти? Так она уже и без тебя справилась. Помощь, ты знаешь хоть, что ей от жизни нужно. Вон, скачет, как коза, хотя тут где-то неподалеку папаня ее ходит-бродит. Хотя этот чудик белый меня напрягает. Не знаю, что это такое, но явно существо магическое. Арктурус, немного подумав, пошел в сторону руин, игнорируя нецензурную ругань друга. «Ебаный трижды Мордрит!» — восклицал недовольный Нот, следуя за нерадивым старшим товарищем. «Почему трижды?» — меланхолично поинтересовался Блэк, пытаясь не убиться об выступающие обломки. «Потому что Бог любит троицу», — проворчал Кантанкерус. «Что это тебя на веру потянуло? С таким другом, как ты, не только в господа Бога уверуешь, но и пикси преклоняться станешь». Или, вон, Гриндевальду, немецкому недоноску. Арктурус закатил глаза. Разговаривать об известнейшем маге Германии, наследнике темного рода и так далее по списку, сейчас не хотелось. Как об опасностях, которые будут сулить всему миру, если Гриндевальд все-таки пробьется в верховные политики и начнет сеять добро в виде уничтожения маглов. «Я тебе говорю», — продолжал Кантанкерус, ловко перепрыгивая острые обломки. «Смысла нет, и лезть в это не надо, Мерлин упаси. Или ты хочешь наследников Слизерина в должниках? Неужели я так похож на идиота?» — прорычал Арктурус. «Связываться с Певереллами себе дороже, но и оставлять ребенка с такой ответственностью было бы кощунством. Ага, а если этот упырь блондинистый явится по душу остатков Певереллов? У него ведь палка та самая, старшая, мать ее, что с гонтов взять?» Пожал плечами Арктурус. «Детей, кровь, дары какие, если их еще не распродали?» Пожал плечами Кантанкерус. «Эх ты, невинное дитя цивилизации, не знаешь, как девочек используют что ли? Пошел нахер, траханный жизнью недоносок. Тебе 13 или 150, я помню, как ты палочкой волшебной в нос уковырял, долбоеб сказочный. Вот ты мразь!» Возмутился Нот. «Я тебе еще помогаю». Переругиваясь, они все-таки спустились к руинам и чуть не получили ступифой в лоб от настороженной девочки. Блэк вытаращилась на упавшего парня Мирпа, задвинув за себя эльфа. «Какого Драккла тебя притащила в Литл Хэндлтон?»